«Вы получите все, что нужно», уже обращаясь к ним обоим, произнес я. «Абсолютный карт-бланш, действуйте». Старик молча качнул головой в знак согласия и снова погрузился в свои мысли. Уверен, что он думает о том, как передать свой опыт. Орлов же едва заметно ухмыльнулся, предвкушая новую, интересную работу. Я же обвел взглядом свою команду. Усталые, озадаченные, но не сломленные лица. Раньше мы воевали со шведами и англичанами. Теперь нашими врагами стали скачущие давление, тугоплавкий шлак и невидимые шпионы. И кто его знает, какой из этих врагов был опаснее. На следующий день после нашего разбора полетов Игнатовская загудела с новой силой. Уныние, которое на миг овладело моими людьми, сменилось злым, рабочим азартом. Русскому мужику, как известно, чем сложнее задача, тем интереснее жить. А задачи я им нарезал на год вперед. Наша конструкторская изба превратилась в поле битвы, где вместо сабель скрещивались идеи, а вместо крови на пол летела грифельная пыль. Андрей Нартов, казалось, вовсе перестал спать. Он фонтанировал идеями, каждая из которых была дерзновеннее предыдущей. Через пару дней он выложил передо мной стопку чертежей. «Вот, ваше благородие», — его голос звенел от возбуждения, — «думал я над вашей задачей. Вот решение по паровой машине». Я развернул верхний лист. Схема была сложной, правда до гениальности логичной. Два цилиндра располагались друг напротив друга, на одной оси, а их поршни были соединены с одним коленчатым валом. Оппозитная схема вырвалась у меня. «Как изволили назвать?» — не понял Нартов. «Неважно. Объясняй. Поршни будут ходить навстречу друг другу». Он начал водить по чертежу мозолистым пальцем. Один толкает вправо, другой – влево. Они будут гасить силу друг друга, уравновешивать. Машина не будет трястись, а будет мощно и ровно дышать, как грудь у кузнеца. Никаких скачков и тряски. Чистая, плавная сила. Я смотрел на чертеж. Этот парень – гений. Я лишь дал ему общую идею, а он додумал ее, воплотил в изящную, рабочую конструкцию. Но тут же возник спор, который едва не перерос в полноценную ссору. Касался он сердца машины, котла. «Делать будем из нашей новой стали», — рубанул я. «Она прочная, выдержит любое давление». «Ни в коем разе, Петр Алексеевич». Впервые за все время Нартов позволил себе со мной так резко спорить. Его поддержал и Магницкий. «Мы эту сталь еще не знаем. Да, она твердая, но хрупкая ли? А как она себя под долгим давлением и жаром поведет? Мы же не хотим, чтобы наш первый котел рванул так, что от Игнатовского одна воронка останется. Медь. Вот из чего нужно делать. Она пластичная, вязкая. Если что не так, она сначала вздуется, зашипит, даст нам время убежать, а не разлетится на тысячи осколков». Доводы были железные. Я, скрипя сердце, согласился на компромисс. Первый опытный агрегат строим с медным котлом, который влетит нам в копеечку. Но параллельно я приказал Нартову и Федьке с Гришкой оборудовать в кузне специальный стенд. Мы будем испытывать нашу сталь, рвать ее на лебедках, гнуть, калить и снова гнуть. Мы должны были узнать предел ее прочности, прежде чем доверить ей жизни людей. По проблеме шлака Нартов тоже выдал идею, поражающую своей простотой. А что, если в нашем тазике-конвертере, размышлял он вслух, водя мелом по доске, пробить еще одну дырку, сбоку, повыше, не для заливки чугуна, а для слива. Шлак ведь, вы сами говорили, легче, он сверху плавает. Наклонил конвертер в одну сторону, слил эту дрянь через специальную ледку, а потом уже в другую сторону наклонил, и льешь чистую сталь. Я тут же ухватился за эту мысль, это был прорыв, но я видел и все подводные камни. Дверь в пекло. Андрей, я посмотрел на него в упор, идея, блеск, а теперь придумай, как мы будем затыкать эту дыру, из которой хлещет жидкое солнце? Какой материал выдержит такой жар и не приварится намертво? И чем мы будем пробивать застывшую корку шлака? Ломом, да он оплавится, не успев ее коснуться. Нартов нахмурился, скребя в затылке. Вопрос остался открытым. Мы нашли направление, но сам путь предстояло прорубать через пот, ожоги и десятки неудачных экспериментов. Пока мы, инженеры, витали в империях чертежей и гипотез, капитан де Лассер довел свою, куда более приземленную и кровавую войну. Его отряд особого назначения превратился в стаю волков. Днем они до седьмого пота гоняли по окрестным лесам и болотам, отрабатывая бесшумное передвижение, засады и ножевой бой. А ночами, разбившись на двойки и тройки, превращались в призраков, патрулирующих дальние подступы к имению. Я поначалу считал это излишней предосторожностью, но старый испанец оказался прав. Реальность нанесла свой удар на третью ночь. Я уже ложился спать, когда в дверь моей избы постучали. На пороге стоял сам де ла Серда. «Прошу прощения за поздний визит, барон». От его голоса веяло могильным холодом. «У нас гость. Я думаю, вам будет интересно на него взглянуть. Он провел меня в дальний погреб, который он приспособил под свои нужды. Воздух там был спертый. При свете одинокого фонаря я увидел сидящего на полу человека. Он был связан, во рту кляп. Одежда на нем была простая, мастеровая, но руки были крепкими, мозолистыми, со въевшейся металлической пылью. Это явно был не крестьянин. Мои ребята взяли его в 3 верстах отсюда, у брода», — пояснил испанец. «Пытался просочиться, косил под заблудившегося охотника, но врал неумело». Де ла Серда подошел к пленнику, вытащил кляп. Тот закашлялся, жадно глотая воздух. «Кто послал?» Вопрос испанца прозвучал, как щелчок кнута. Пленник молчал, упрямо глядя в пол. «Хорошо», — де ла Серда повернулся ко мне. «Барон, не хотите ли прогуляться? Воздух сегодня свежий». Я понял, что сейчас начнется то, что я предпочел бы не видеть. «Ценю, конечно, заботу, но я был командиром, и я должен был это видеть». Допрос был страшным в своей обыденности. Старый испанец просто говорил, тихо, вкрадчиво, объясняя пленнику с хирургической точностью, что именно он будет делать с его пальцами, а потом и с другими частями тела, если тот не заговорит. В его арсенале не было затейливых пыточных инструментов, только простой нож и плоскогубцы из кузни. Мастеровой сломался через 5 минут, когда де ла Серда, все с тем же спокойным лицом, начал медленно ставить свои инструменты на стол перед растерянным пленником. Он завыл, забился в веревках, и из него полилось. Это был простой, но ушлый литейщик с одного из демидовских заводов. Его и еще нескольких таких же лично послал один из главных приказчиков Демидова. Задача у них была простая – просочиться в Игнатовское, прикинуться беглыми мастерами, а потом начать свою игру, поглядеть на наши чертежи, на наши диковинки, и главное, начать обрабатывать моих лучших кузнецов и литейщиков, кого-то переманить, пообещав двойной оклад и вольную, а самых упрямых – запугать, намекнуть, что их семьи могут случайно пострадать от пожара или попасть под горячую руку пьяного солдата. Демидов вел активную промышленную контрразведку и психологическую войну, пытаясь выбить из-под меня фундамент моих мастеров. Когда пленник выложил все, де ла Серда посмотрел на меня. В его взгляде был немой вопрос, что с ним делать, к Брюсу. Пусть Яков Вильямович соберет компроматы на Демидова, хуже не будет. Ночь после допроса выдалась тяжелой. Я долго не мог уснуть, ворочался на своей жесткой кровати. Утро не принесло облегчения. Я ждал ответа с Урала, от моего могущественного врага. К обеду появился гонец от Брюса. Он привез толстый пакет с депешами и долгожданный ответ от Никиты Демидова. Я вскрыл пакет в своем кабинете. Письмо было написано на дорогой гербовой бумаге, каллиграфическим почерком дьяка. Оказывается, промышленный король оказался не на своих уральских заводах, а в Москве, где, по его словам, он решал дела в приказах. Старый лис плел свои интриги в самом сердце государства. Ответ был шедевром дипломатической эквилибристики, ядовитым медом, завернутым в почтительное обращение. Что характерно, адресован он был не мне лично, а совету господ директоров русской промышленной компании. Копия, как любезно сообщил Брюс в сопроводительной записке, была направлена и светлейшему князю Меншикову. Демидов писал, что наслышан о великом рвении государева нового любимца, барона Смирнова, и всецело поддерживает любые начинания, служащие приумножению мощи и славы Отечества. Каждое слово сочилось фальшью. Он продолжал, что, к великому его сожалению, дела государственной важности не позволяют ему покинуть первопрестольную и почтить визитом отдаленную, хоть и славную своими начинаниями, вотчину в Ингерманландии. А дальше следовал сам удар, поданный под соусом отеческой заботы. Вместо сего, писал Демидов, дабы не отвлекать государевых людей от ратных дел, по-отечески приглашаю самого господина барона явиться в Москву. Здесь, в сердце России, перед советом истинных рудознатцев и промышленников, коих немало собралось в столице, он мог бы доложить о своих успехах и планах, дабы мы, люди опытные, могли дать ему добрый совет и уберечь от ошибок, свойственных молодости и горячности. Я перечитал эти строки дважды. Это был вызов на дуэль, брошенный с царским размахом. Он демонстративно ставил себя выше, превращая встречу равных в экзамен, который дерзкий выскочка должен был держать перед трибуналом настоящих людей дела. Он заманивал меня на свою территорию, в Москву. Отказаться, значило проявить трусость, расписаться в собственной несостоятельности перед Меншиковым и другими акционерами, согласиться, лезть в пасть к льву. На фоне этих невеселых размышлений в Игнатовское, как луч света в темном царстве, прибыла неожиданная гостья. Под предлогом проведать отца, заскучавшего в северной глуши, к нам пожаловала Изабелла де ла Серда. Я разрешил Орлову выдать ей пропуск. Ее элегантная карета выглядела инопланетным кораблем среди наших грубых телег. Встречать ее вышла Любава. Я как раз шел из кузни и увидел эту сцену. Моя расторопная и хозяйственная помощница, которую Брюс приставил ко мне для ведения дел, давно уже перестала быть слугой. Она стала душой этого дома, его настоящей хозяйкой. И я не был слепцом. Я видел, как менялся ее взгляд, когда я задерживался в избе допоздна, видел ее тихую, невысказанную заботу. Появление утонченной испанки она восприняла как вторжение на свою территорию. Ее гостеприимство было безупречным. Она поклонилась, как и положено, провела гостью в лучшие покои, распорядилась насчет обеда. Но все это было сделано с ледяной, подчеркнутой вежливостью, за которой чувствовалась сталь. Она, провожая Изабеллу, смерила ее с ног до головы оценивающим взглядом, сравнивая ее тонкое заморское платье со своим добротным простым сарафаном. Это была немая дуэль двух миров. Но Изабелла приехала не на бал. Она привезла с собой сундук с книгами и на следующий же день потребовала показать ей наши трофеи. Ее интересовали захваченные на шведском заводе технические фолианты. С ее блестящим знанием европейских языков, она с головой погрузилась в работу, которую я сам откладывал на потом, хотя по первости я заподозрил в ней шпионку. Мы часами сидели в моем кабинете, склонившись над страницами, исписанными готическим шрифтом. Она переводила, а я, слушая ее тихий, с легким акцентом голос, делал пометки. В этих пыльных книгах оказались бесценные сведения о шведских методах литья, о составе флюсов, о секретах горного дела. Между нами рождалось новое, странное партнерство. Мы почти не говорили о личном, наши разговоры были о химии, о механике, о цифрах. В этом общем деле, интеллектуальном поединке с тайнами чужой технологии, я чувствовал к ней глубокое, почтительное уважение. Она была красивой женщиной и была умна, как черт, и Любава это чувствовала. Она постоянно находила предлоги, чтобы войти в кабинет, то приносила нам чай, который мы забывали выпить, то поправляла свечи, то просто молча стояла у двери, своим присутствием напоминая, кто здесь хозяйка. Воздух в комнате становился наэлектризованным. Я видел, как Любава бросает на испанку косые, ревнивые взгляды, а Изабелла отвечает ей легкой, чуть снисходительной улыбкой, от которой Любава каменела. Еще одна проблема, для которой у меня нет чертежей, с досадой думал я, пытаясь сосредоточиться на схеме доменной печи. Я сознательно игнорировал это женское противостояние, делая вид, что ничего не замечаю. У меня была война с Демидовым, война с технологиями, война с самим временем. На еще одну войну у меня просто не было ни сил, ни ресурсов. И я малодушно отодвигал ее решение на потом, надеясь, что она как-нибудь рассосется сама собой. 2 недели пролетели как один сумасшедший день. В кузне и в цеху кипела работа. Нартов, казалось, вовсе слился со своим детищем. Он дневал и ночевал у паровой машины, лично притирая каждый поршень, выверяя каждый клапан. Его фанатизм заразил всех. Мастера работали на износ, движимые азартом творцов, создающих нечто невиданное. И вот этот день настал. Запуск нового силового агрегата проходил в почти церковной тишине. В цеху собрались все, кто был причастен к этому чуду. Нартов лично встал у рычагов. Федька и Гришка подкидывали уголь в топку медного котла. Я стоял чуть поодаль, рядом с Магнитским, и ощущал, как бешено колотится сердце. Слишком многое было поставлено на эту карту. «Давление в норме, ваше благородие», — доложил Нартов. Его голос дрогнул от напряжения. «С Богом, Андрей!» — только и смог выдохнуть я. Механик дернул длинный латунный рычаг. Машина вздрогнула. Это была не дикая, конвульсивная тряска, что у ее предшественницы, а мощный, уверенный толчок. Раздался глубокий, низкий звук, будто проснулся спящий великан. «Пыша-ша-ша! Вжи их!» Ша-ша-ша, вжи их, оппозитная схема сработала идеально. Два поршня, двигаясь навстречу друг другу, гасили вибрации. Огромный чугунный маховик, набрав инерцию, завертелся без рывков. Рядом запыхтел компрессор, а стрелка на здоровенном, похожем на бочку ресивере, уверенно поползла вверх и замерла на отметке, вдвое превышающей ту, что мы с таким трудом выжили в прошлый раз. Это был чистый, оглушительный, технологический триумф. Мы сделали это. У нашего завода появилось надежное, мощное сердце. Теперь мы могли выплавлять сталь, мы могли делать это стабильно, предсказуемо, в промышленных масштабах. Вечером я долго стоял у ровно гудящей машины, слушая ее мерное дыхание. Она была прекрасна. Настоящая симфония пара и металла. В руке я сжимал письмо Демидова, которое за эти дни стало почти родным. Теперь, когда у меня в руках была эта сила, его вызов в Москву уже не казался таким пугающим. Ехать туда как проситель, оправдываться перед советом бородатых консерваторов, самоубийство. Его съедят, не подавится, и костей не оставит. Значит, нужно было превратить этот визит из унизительного экзамена в дерзкую демонстрацию силы, в театральное представление, которое потрясет старомосковскую элиту до самого основания. Я собрал своих соратников прямо в цеху, под мерный гул паровой машины. Мой взгляд упал на деревянный макет завода, который стоял в углу цеха, заботливо укрытый полотном. Демидов хочет собрать совет настоящих промышленников. Отлично. Пусть собирает. Мы покажем им не бумаги и не пустые обещания. Мы покажем им работающее будущее. Я изложил свой план. Доставить в Москву наш хрупкий макет. Снять на время один из дворцов. Созвать туда всю знать. Бояр, купцов, приказных дьяков. Всю ту косную, неповоротливую элиту, которая привыкла жить по старинке. И на их глазах, под мерное шипение миниатюрной паровой машины, запустить наш завод в миниатюре. Пусть увидит своими глазами, как бегают вагонетки, как вращаются станки, как работает конвертер. Не думаю, что меня посчитают фокусником. Хотя, всякое может быть. Я еду в Москву, я обвел взглядом лица соратников, на вербовку. Я собираюсь наглядно показать, за кем стоит сила, технология и, главное, благоволение государя. Демидов хотел устроить мне порку, что ж, он сам дал мне сцену для моего лучшего спектакля, а он в нем будет лишь зрителем в первом ряду. На лицах моих людей отразилась вся гамма чувств, от шока до восхищения этой безумной идеей. Магнитский схватился за голову. Петр Алексеевич, да он же в щепки разлетится по нашим дорогам. Но Нартов уже загорелся. В его глазах плясали черти. Сдюжим, ваше благородие. Упакуем каждую деталь в войлок, в стружку. Я лично в телеге с ним поеду, каждую кочку на себе чувствовать буду. Следующие несколько дней Игнатовская стояла на ушах. Нартов и его ученики со слезами на глазах, с нежностью хирурга, разбирали свое хрупкое детище. Каждая шестеренка, рычаг, домик упаковывался в отдельный, обитый изнутри войлоком ящик. Мы готовили к отправке самый странный и самый драгоценный обоз, когда-либо покидавший пределы моего имения. Обоз повезет в сонную, патриархальную Москву модель будущего. Глава 15. За время моего отсутствия на столе выросла целая гора челобитных, докладных и прошений. Я тяжело вздохнул и, решив перед отъездом разгрести эти Авгеевы конюшни, погрузился в чтение. И чем глубже я зарывался в это бумажное болото, тем отчетливее понимал, что наше процветающее Игнатовское – это лишь крохотный островок в океане дремучей косности и бесправия. Это был срез всего русского технического гения, дикого, зато невероятно живого. Аж радость брала за наших предков. Вот челобитное от посадского умельца, придумавшего новый способ закалки рессор. Он молил об охранной грамоте, чтобы его секрет не спер какой-нибудь приказчик и не выдал за свой. Вот жалоба от артельного старосты плотников, разработавших хитроумный способ вязки бревен для мостов, их наработки без зазрения совести присвоил себе казенный инженер. А рядом, откровенная дичь, но дичь по-своему гениальная. Самодвижущаяся телега на силе ветра, водоподъемный снаряд без лошадиной тяги и даже летучий змей. Я откинулся на спинку стула и протер уставшие глаза. Десятки, сотни идей рождались в головах по всей стране и тут же гибли, утонув в безразличии, воровстве и страхе. Люди боялись творить, потому что плоды их ума были беззащитны. До меня с пугающей ясностью дошло. Весь мой промышленный рывок, конвертеры и паровые машины держатся на хрупком фундаменте, на мне, на Нартове, на горстке людей, которых я собрал под своим крылом. Но система не может держаться на отдельных личностях. Рано или поздно меня не станет, и все вернется на круги своя. Чтобы запущенный маховик не остановился, он должен сам себя раскручивать, подпитываясь энергией тысяч таких вот самородков. А для этого им нужно было дать нечто большее, чем деньги и доброе слово. Им нужна была защита, нужен был закон. Я вышел из кабинета и заметил Магнитского у стола с Кульманом, тоже ведь наше изобретение. Леонтий Филиппович, мой голос прозвучал резче, чем я хотел. Зайдите, пожалуйста, разговор есть, важный. Магнитский появился на пороге через минуту. Он был уверен, что я снова позову его корпеть над сметами или расчетами, и уже приготовил свои счеты и грифельную доску. Отложите цифры, я указал ему на стул напротив и устало потер лицо. Беда у нас, Леонтий Филиппович, и не с железом, а с людьми, с их мозгами. Я вкратце обрисовал ему ситуацию, пересказав суть десятка самых вопиющих челобитных. Магнитский слушал и хмурил брови. Так всегда было, Петр Алексеевич, вздохнул он, когда я закончил. Что с возу упало, то пропало. Мысль не ухватишь, в амбар не запрешь. Кто смел, тот и съел. Вот именно. Я вскинул голову. А я хочу, чтобы мысль можно было и ухватить, и в амбар запереть. Хочу, чтобы она стала ценным, защищенным товаром. Как думаете, как это можно сделать? Я задал вопрос и замолчал. Я не хотел давать готовых ответов. Мне нужен был его ум, его знание местных реалий, чтобы облечь мою идею из будущего в понятные и рабочие формы этого времени. Магнитский задумался. Он снял очки, протер их и снова водрузил на нос. Его мозг заработал, раскладывая проблему на переменные. Товаром, протянул он, у товара должны быть цена и хозяин. Значит, надо сперва признать, что у хитрости есть автор. А для этого надо ее как-то описать, на учет поставить, чтобы отличать от других. Как в казне монеты метит, чтобы не спутать. Именно, Леонтий Филиппович. Подхватил я, именно. Учет и фиксация. Но кто это будет делать? Для того и существует наша инженерная канцелярия. Его глаза блеснули. Он поймал мою мысль. Мы создадим особый отдел. Или палату привилегий и новшеств. Звучит солидно. Палата привилегий. Отлично. Я вскочил и начал мерить шагами кабинет. Именно. Любой умелец, от последнего холопа до князя, сможет подать в эту палату описание своей задумки. С чертежами, с расчетами. Совет из лучших наших инженеров, вы, Нартов, я, будет это рассматривать. Если идея стоящая, мы ее утверждаем. Изобретатель получает привилегию, охранную грамоту на свое имя, с печатью, с подписями. Документ, который подтверждает, это его детище. И эта привилегия, подхватил Магнитский, уже войдя в раж, должна давать ему право на вознаграждение. Если, к примеру, ваша компания использует его идею, он должен получить свою долю, законную часть от прибыли. Это заставит их нести к нам лучшие свои выдумки. Мы не будем их искать, они сами придут. Вот, вот оно. Я остановился и посмотрел на него с восторгом. Мы дадим им стимул. Мы создадим рынок интеллекта. И наша компания станет главным игроком на этом рынке, скупая лучшие мозги России. Ну не мог я сходу сказать, что надо сделать патентное бюро. Магнитский ум, который нашел выход. Он уже скрипел пером, набрасывая на листе структуру будущей палаты, пункты, параграфы. Его академический ум облекал мою дерзкую идею в строгую, юридически выверенную форму. Он уже видел, как это будет работать. Реестры, комиссии, экспертные заключения. Нужно немедленно составить меморандум для графа Брюса, сказал он, не отрываясь от бумаги, изложить все подробно. Государь должен это одобрить, иначе все наши привилегии так и останутся Филькиной грамотой. Составляйте, Леонтий Филиппович, я положил руку ему на плечо. Мы с вами сейчас закладываем фундамент поважнее, чем у доменной печи. Мы строим машину, которая будет работать, когда нас уже и в живых не будет. Мы делали будущее российской инженерной мысли. Разборки с будущей палатой привилегий немного разгрузили голову, но чем ближе маячил отъезд, тем отчетливее я понимал одну простую вещь. В Москве играть по правилам никто не будет. Демидов и его присные не побрезгуют ничем. И на пышных приемах в боярских хоромах или в тесных приказных палатах мой десяток гвардейцев будет полезен, как рыбий зонтик. Мне нужен был свой собственный, последний аргумент, козырной туз, который можно достать из рукава, когда припрет. Компактный, смертоносный и абсолютно незаметный. Вечером, после очередного долгого дня, Я заперся в мастерской с Андреем Нартовым, разложил на верстаке грубый эскиз, набросанный углем на листе плотной бумаги. Идея многозарядного пистолета-карабина, такая соблазнительная поначалу, была отброшена. Времени в обрез, да и технологий для создания надежного барабанного механизма у нас не было. Вместо этого я нарисовал нечто другое, маленький, почти игрушечный пистолет без внешнего курка, с коротким, толстым стволом. То, что в моем мире назвали бы дерринджером. Оружие картежников, дуэлянтов и тех, кому нужно было решить проблему быстро, тихо и навсегда. Вот, Андрей, наша с тобой задача на ближайшие дни, я ткнул пальцем в эскиз. Нужно сделать эту игрушку. Одну. Нартов вгляделся в чертеж, его мозг мгновенно оценил сложность задачи. Он не стал задавать лишних вопросов. Просто взял эскиз и надолго замолчал, прокручивая в голове варианты. Так и началась наша собственная маленькая производственная драма, разыгравшаяся в стенах одной кузни. Первой и главной проблемой стала, как ни странно, сталь. Наш первенец был великолепен, но его свойства были для нас тайной за семью печатями. Одно дело – держать удар молота, и совсем другое – выдержать взрыв пороха в замкнутом пространстве. Первый же прототип ствола, отлитый из этой стали и испытанный на разрыв на прессе, который мы наскоро соорудили, экзамен завалил. На его внутренней поверхности проступила едва заметная, волосяная трещина. Для такого ответственного дела литая сталь не годилась. Нужна была кованая, многослойная, прочная, упругая. Та, из которой веками делали лучшие клинки. Следующие несколько дней кузня превратилась в адское пекло. Гришка с Федькой со своими двумя молотобойцами, мысленно проклиная меня и мою затею, колдовали над раскаленным куском металла. Они складывали его, проковывали, снова складывали, пересыпая слои истолченным в пыль древесным углем. В воздухе стоял густой запах раскаленного железа. Я часами стоял рядом, наблюдая за этим древним, почти магическим процессом. Я создаю настоящее произведение искусства. В серию это точно не пойдет. Параллельно шла работа над механизмом. Бескурковая система с внутренним ударником оказалась слишком сложной для наших станков. Точности не хватало. Любой перекос, и механизм клинило. Нартов бился над этой проблемой 2 дня, а потом пришел ко мне с новым, гениальным в своей простоте решением. Ваше благородие, а что, если не прятать курок, а сделать его частью замка? Он показал мне деревянную модельку. Вот, глядите. Ствол переламывается для зарядки, а когда его закрываешь, специальный рычаг внутри взводит скрытый курок. Просто, надежно, как топор, и осечки быть не может. Это был технологический шедевр. Простое, изящное решение, которое убирало все лишние детали, оставляя лишь голую, смертоносную функциональность. Идея охотничьего оружия напрашивалась, тем более в моих эскизах, связанных с СМКой, было и такое оружие. А Нартов углядел же, голова. Но главным прорывом стал боеприпас. Опыт создания унитарных патронов для СМ-1, конечно, помог, но то было оружие армейское, где можно было пожертвовать изяществом ради надежности. Здесь же требовалась ювелирная работа. Простая идея с гремучей ртутью, которую я пробовал еще для винтовок, в малом объеме давала слишком много осечек. Нужна была иная, более хитрая система. Мы снова заперлись в лаборатории. Нам нужна не химия, а механика, объяснял я соратникам, чертя на доске. Нам нужна искра, как в Кремневом замке, только размером с ноготь. Решение было изящным. Мы создали двухсоставный капсюль. Часами толкли в бронзовой ступке обычное стекло, простекло, там вообще отдельная история получилась, превращая его в мельчайшую, острую пыль. Эту стеклянную крошку смешивали с серой растертой в пыль селитрой. Сама по себе эта смесь не взрывалась, но была чрезвычайно чувствительна к трению. При резком ударе бойко микроскопические частицы стекла, скрежеща друг о друга, высекали сноп горячих искр, которые тут же поджигали серу. Но этой вспышки было маловато, чтобы гарантированно воспламенить основной заряд. Поэтому поверх первого состава мы насыпали второй, щепотку самого лучшего, мелкодисперсного дымного пороха. Он играл роль усилителя, превращая крохотную искру в мощный форс пламени, который уже и поджигал основной, бездымный заряд в гильзе. В итоге, после непрерывной, лихорадочной работы, у меня в руках лежал маленький, тяжелый, идеально подогнанный пистолет. Вороненая, переливающаяся синевой сталь ствола, рукоять из мореного дуба, которая как влитая легла в ладонь. И рядом, 2 десятка тускло поблескивающих латунных патронов, каждый из которых был маленьким произведением инженерного искусства. Это был приговор, спрятанный в кармане, он давал мне такое чувство уверенности, какого не давал и целый полк гвардейцев за спиной. Нужно будет точно такое же сделать для Брюса и Петра Великого, они оценят это по достоинству. Стрелять меня учил Орлов. Он сходу оценил преимущество такой штуковины. Мы уходили на дальнее стрельбище, где нас никто не мог видеть. Он не заставлял меня целиться в мишень. «Забудь про эту мушку, Петр Алексеевич», — говорил он, наблюдая, как я пытаюсь поймать цель. «Эта штука не для того, чтобы белок в глаз бить. Это для разговора в темном переулке, когда собеседник уже занес над тобой нож. Тут думать некогда, тут надо бить». Он заставлял меня стрелять от живота, навскидку, по силуэтам, которые его солдаты вырезали из досок. Он учил меня указывать, куда рука смотрит, туда и пуля летит. А после стрельб мы шли в кабинет, где Лассерде, и там начинался другой урок. «Представь, барон, — говорил старый испанец, расставляя на карте оловянных солдатиков, — ты в комнате, полной врагов. Они улыбаются тебе, говорят комплименты, наливают вино, но каждый из них ждет момента, чтобы вцепиться тебе в горло. Твой пистолет – это рычаг. Одна только угроза его применения может выиграть тебе время, заставить их отступить. Главное – выбрать правильный момент и правильную цель. Не того, кто кричит громче всех, а того, кто молча тянется за кинжалом. Орлов учил меня, как выжить в драке. А де Лассерде учил, как этой драки избежать или, если она неизбежна, закончить ее одним решающим ходом. И когда я, наконец, научился выхватывать пистолет из кармана и, не задумываясь, всаживать пулю в грудь деревянному манекену, Орлов удовлетворенно крякнул, а испанец молча кивнул. Экзамен был сдан. Я был готов к Москве. За 2 дня до отъезда в Москву в наше тихое болото ударил гром, без всяких предупреждений. Я как раз стоял у паровой машины, слушая ее ровное, мощное дыхание, лучший звук на свете, когда снаружи донесся такой шум, что я на секунду решил, шведы прорвались. Грохот десятков копыт по раскисшей дороге, зычные крики, собачий лай. Орлов, выскочивший на крыльцо, вернулся с таким лицом, будто увидел призрак собственного прадеда. «Государь», — коротко выдохнул он, — «Петр явился без свиты, без предупреждения, в сопровождении лишь полусотни драгун личной охраны. Его дорожная карета, заляпанная грязью по самую крышу, выглядело так, будто ее гнали без остановки от самого Петербурга. Он не стал ждать, пока ему откроют ворота, а просто спешился и, перешагнув через шлагбаум, широкими, стремительными шагами двинулся прямо к моей конторе, распугивая ошалевших от такого зрелища мастеровых. На нем был простой дорожный камзол, забрызганный грязью, ботфорт и треуголка, сдвинутая на затылок. От его громадной фигуры перло такой яростью, что воздух вокруг, казалось, потрескивал. Я встретил его, быстро шагая навстречу. Попытка изобразить радушие и поприветствовать монарха, как положено, с треском провалилась. Он пронесся мимо меня, как ураган, едва не сбив с ног, влетел в избу и с такой силой впечатал кулак в дубовый стол, что подпрыгнула чернильница, оставив на бумагах жирную кляксу. Бунт. Его бас прогремел так, что в окнах задребезжали стекла. На моих землях, под моим носом. Бунт. Я молча закрыл за ним дверь, отсекая любопытные взгляды. В комнате остались только мы вдвоем. Петр мерил шагами тесное пространство, его огромная тень металась по стенам. Настоящий медведь-шатун в тесной берлоге. Я сказал, быть компанией. Я сказал, работать вместе на благо Отечества. А этот кафтан не куральский, этот хрыч мне указывать вздумал. Он резко развернулся и вперился в меня горящими глазами. Мне донесли, Смирнов. Брюс твое письмишко переслал, и ответ его собачий. Он тебя в Москву на суд зовет, как мальчишку какого-то. Он мою волю государеву ни во что не ставит. Ах, вот оно в чем дело. Его ярость была настоящей, первобытной. Он воспринял вызов Демидова как прямое посягательство на его власть, на его право решать, кому и как вести дела в его стране. Демидов, сам того не ведая, наступил на самую больную мозоль самодержца. «Сидеть здесь», — приказал он мне, ткнув в меня же длинным пальцем. «Никуда ты не поедешь, а я этого Демида за бороду из его московских палат вытащу. Я его сюда, в Игнатовское, в кандалах притащу, и будет он у тебя в ногах прощения просить перед всеми твоими мастеровыми. Пусть знают все, что бывает с теми, кто царскому слову противится. Все». Капкан захлопнулся. С одной стороны, прямой, недвусмысленный приказ царя, который в гневе страшнее самого дьявола. А слушаться – это в лучшем случае опала, а в худшем – плаха. С другой, его помощь была для меня хуже смерти. Если Петр силой притащит Демидова на поклон, я навсегда останусь в глазах промышленной элиты царским любимчиком, выскочкой, который решает вопросы, опираясь на государев гнев. Меня будут бояться, ненавидеть, но никогда не станут уважать и считать равным. А без этого партнерства, без этих связей, моя компания рано или поздно задохнется. Я медленно, с достоинством, опустился на одно колено. «Воля твоя, закон, государь», мой голос прозвучал без тени страха. «И если прикажешь, я останусь здесь. Но прежде чем ты свершишь свой правый суд, позволь слово молвить. Токмо не как подданному, а как твоему стратегу». Петр замер. Мое спокойствие и неожиданная формулировка сбили его с толку. Он нахмурился, махнул рукой. «Говори, коротко». Я поднялся с колен. Теперь мы стояли лицом к лицу. «Ты хочешь притащить Демидова сюда на цепи?» Начал я. «И ты это сделаешь, я не сомневаюсь. И он будет просить прощения. Но что в сухом остатке?» Я сделал паузу. «Все увидят лишь одно. Как грозный царь покарал строптивого подданного ради своего фаворита. Они увидят силу, гнев, страх, и они подчинятся и никогда не станут нашими союзниками. Они затаятся, будут ждать, пока твой гнев остынет, и при первой же возможности всадит мне нож в спину. Ты хочешь править страхом, государь, или ты хочешь править умами?» Я говорил негромко, каждое слово было взвешено. «Демидов бросил вызов не тебе, он бросил его мне. И если я по твоему приказу спрячусь здесь, за стенами Игнатовского, все увидят в этом мою трусость. Они решат, что барон Смирнов силен, лишь когда за его спиной стоит тень государя. А я хочу, чтобы они увидели другое». Я подошел к столу и развернул карту России. «Позволь мне поехать в Москву, государь. Позволь мне одному войти в это змеиное гнездо. Позволь мне встретиться с ним и со всем его советом опытных людей. И я докажу им на деле, кто из нас смотрит в будущее, а кто застрял во вчерашнем дне. Я не буду его унижать. Я сделаю его товарищем. Я заставлю его самого, добровольно, вложить свои деньги в нашу компанию. И когда они увидят, что самый хваткий и самый богатый промышленник России признал мою правоту и стал моим союзником, они сами потянутся к нам». Я поднял на него взгляд. «Пусть они увидят, что твоя великая идея сильной, промышленной России выгодна им всем. Пусть они увидят триумф твоей мудрости, а не силы. Вот какой победы я хочу для тебя, государь». В комнате повисла тишина. Петр смотрел на меня, и на его лице ярость боролась с изумлением. Он, человек прямого действия, привыкший рубить гордиевы узлы одним ударом сабли, очень нехотя переваривал эту многоходовую, почти византийскую интригу. Он был гениальным политиком и увидел в моих словах холодный расчет. Царь медленно отошел к окну, заложив руки за спину. Долго смотрел на суетящихся во дворе людей. «Хитер ты, Смирнов», — наконец произнес он, не оборачиваясь. «Хитер и опасен, как и иезуит». Гнева в его глазах уже не было, только усталость и тень уважения. «Ладно, твоя взяла. Я вижу в твоих словах государственный ум, а это я ценю. Поезжай». Он подошел ко мне вплотную, и его огромная ладонь тяжело опустилась на мое плечо. «Но смотри, барон», — его голос стал тихим и жестким. «Провалишься, тогда я сделаю по-своему. И поверь, Демидову мой гнев покажется детской шалостью по сравнению с тем, что я сделаю с тобой». Он развернулся и, не сказав больше ни слова, вышел из конторы. Через минуту я услышал, как загремела его карета, унося его обратно в Петербург. Я остался один. Ноги вдруг стали ватными, и я опустился на стул. По спине катился холодный пот. Я только что играл с огнем. Через два дня после царского визита наш странный обоз наконец-то выполз на московский тракт. Впереди десяток верховых преображенцев под командованием Орлова. Их темно-зеленые мундиры почти растворялись в утренней хмари. За ними, скрипя и охая на каждой кочке, тащились две крепкие, обитые железом телеги. В одной, под грудой мешков с овсом и сеном, покоился наш главный аргумент, разобранный макет завода, с некоторыми дополнительными усовершенствованиями. Во второй трясся я сам вместе с Андреем Нартовым. Мы сидели окруженные чертежами, грифельными досками и инструментами. Эта телега стала нашей походной шарашкой, и я был намерен использовать каждую минуту этого долгого пути с толком. Дорога на Москву в это время года – это издевательство. Колеса тонули в вязкой, чавкающей грязи, Телеги скрипели и стонали, рискуя развалиться. Орлов то и дело останавливал колонну, чтобы солдаты подкладывали бревна под колеса или вытаскивали лошадей из очередной западни. Но для меня и Нартова это медленное, изматывающее продвижение стало настоящим подарком. Оторванные от суеты Игнатовского, от бесконечных административных дел, мы наконец-то могли полностью погрузиться в то, что любили больше всего, в инженерию. Наша телега превратилась в арену для жарких споров. «Котел, Андрей», — говорил я, чертя мелом на доске, пристроенной к борту, — «это наше самое слабое место. Мы выжали из него все, что можно, но он работает на пределе. Он как бочка с порохом, которая может рвануть в любой момент. Так надо его делать прочнее», — отвечал Нартов. «Стенки толще, заклепок больше». «Нет», — отрезал я, — «это тупик. Мы просто сделаем его тяжелее и дороже, а проблема останется. Нам нужно не прочность увеличивать, а эффективность. Мы греем огромную массу воды, а используем лишь малую толику пара. Весь остальной жар улетает в трубу. Я стер старый чертеж и набросал новый, схематичный. А что, если вместо одной большой бочки с водой мы пустим внутри топки множество тонких медных трубок?» Я смотрел на него, пытаясь понять, уловит ли он суть. Площадь нагрева увеличится в десятки раз. Вода в этих трубках будет закипать почти мгновенно, превращаясь в пар под огромным давлением. Мы получим ту же мощность от котла, который будет втрое меньше и в пятеро легче. Нартов замер. Его мозг, привыкший к массивным, фундаментальным конструкциям, с трудом переваривал эту идею. Множество тонких трубок казались ему чем-то хрупким, ненадежным. «Да их же прорвет, Петр Алексеевич», — возразил он. «Одна даст течь, и весь котел тушить придется. А для этого, друг мой», — я усмехнулся и нарисовал рядом с котлом еще одну диковинную штуковину, — «мы поставим вот такой клапан, с пружиной и рычагом. Как только давление в котле превысит допустимый предел, пружина сожмется, клапан откроется и выпустит лишний пар, с громким свистом, чтобы все вокруг знали, пора бежать. Это будет наш предохранитель от дурака». Мы спорили до хрипоты, чертили, считали, снова спорили. Мы прорабатывали конструкцию многотрубного котла, придумывали новые формы поршней, рассчитывали передаточные числа для будущих станков. Эта дорога стала для нас лучшим университетом. Путешествие было бы почти идиллическим, если бы не постоянное, гнетущее напряжение. Орлов держал своих людей в тонусе. Ночью выставлялись усиленные дозоры, днем разведка уходила далеко вперед, будто идем по вражеской территории. Проверка на прочность случилась на пятый день пути, на глухом, затерянном в лесах почтовом стане, где мы остановились, чтобы сменить лошадей. Едва мы успели расположиться, как дорогу нашему отряду преградила группа из полутора десятков всадников. Это были явно не разбойники. Крепкие, хорошо вооруженные мужики в добротных тулупах. Они сидели на сытых лошадях с уверенностью людей, которые здесь хозяева. Их предводитель, мужчина лет 40 с жестким, обветренным лицом и холодными, волчьими глазами, подъехал к Орлову. «Здорово, служивые», — процедил он, смерив нашего капитана оценивающим взглядом. «Я тут управляющий местного боярина, князя Трубецкого. Порядок блюду. А вы чьи будете, куда путь держите? И что за груз такой ценный в телегах везете, что охраняете его, как государеву казну?» Он говорил вежливо, правда, за каждым его словом чувствовалась угроза. Вопросы были слишком точными, слишком проницательными. Это была разведка боем. Неужели люди Демидова прощупывали нас? Орлов и бровью не повел. «Доброго здоровья и тебе, управляющий», — его голос был обманчиво спокойным. «Мы люди государевы, едем в Москву по личному указу его величества. А что до груза, то секрет государственный, и не твоего ума дело в такие секреты нос совать. Подорожную показать?» Он полез за пазуху, его движение было медленным, ленивым. За его спиной десяток моих преображенцев, не сговариваясь, как один, положили руки на свои фузи. Они не целились, просто держали оружие наготове. Этого было достаточно. Наступила немая дуэль. Управляющий смотрел на Орлова, на молчаливых, как истуканы, гвардейцев за его спиной. Он взвешивал шансы. Наскоком нас было не взять, а начинать открытую бойню с государевыми людьми, да еще и с неизвестным исходом, — глупость. Он криво усмехнулся, поняв, что проиграл этот раунд. «Да что вы, господа служивые, я ж для порядка интересуюсь», — он натянул на лицо маску радушия. «Время-то нынче неспокойное. Ну, раз государево дело, то счастливого пути». Он развернул коня и, бросив на нас последний долгий взгляд, ускакал вместе со своей сворой. Мы молча проводили их взглядом. Никто не проронил ни слова. Нам недвусмысленно дали понять: за нами следят, нас ждут. Нам объявили войну еще до того, как мы добрались до поля боя. Эта встреча отрезвила. Еще через неделю пути, на исходе дня, мы поднялись на высокий холм, и там, внизу, раскинулось бескрайнее море деревянных крыш, из которого, как острова, вырастали сотни золотых и синих маковых церквей. Москва, глава 16. После Питера, застроенного под линейку, где все ровно и по-немецки, Москва навалилась всей своей сумбурной массой. Это какой-то живой организм, который веками рос сам по себе, куда глаза глядят. Кривые улочки, где рядом с боярскими палатами, похожими на расписные терема, в землю вросли почерневшие избы. Воздух, густой, с тысячами разнообразных ароматов, густая смесь капусты, печного дыма, конского пота и сырой земли. В общем, полный набор. Въезжали мы через Дорогомиловскую заставу, не по парадному, наши телеги тут же сели в непролазную осеннюю кашу. У самого моста через реку нас уже поджидали, с десяток мужиков, хмурых, крепких, в добротных суконных кафтанах. Видно, что люди серьезные. Они даже дорогу не перегораживали, просто стояли в сторонке, но от одного их вида вся уличная суета вокруг как-то сама собой сдулась. Их главный, мужик средних лет с таким лицом, будто его из гранита вырубили, вышел вперед, когда к нему подъехал Орлов. Барон Смирнов, это был не вопрос, а констатация факта. Он самый, отозвался я, высовываясь из кареты. Тихон Никитич Стришнев приказал встретить и проводить, без всяких там извольте видеть, доложил мужик. Покой для вас и ваших людей в Кремле готовы. Я про себя хмыкнул. Кремль, еще чего, лезть в это змеиное гнездо, где у каждой стены есть уши, а в каждом темном углу паутину плетут, где людишки Демидова наверняка в любой приказ вхожи. Нет уж, спасибо. Брюс в Питере, конечно, советовал остановиться у этого Стришнева, мол, человек надежный, доверенный, за всю Москву в отсутствие царя отвечает. Но я этого старика в глаза не видел, и лезть под крыло к незнакомому боярину, даже с лучшими рекомендациями, дело рисковое. «Передай Тихону Никитичу мою благодарность за заботу», — ответил я, вылезая из телеги и пытаясь отряхнуть с себя дорожную грязь. «Только не к лицу мне в царских палатах отираться. Мне бы куда поближе к железу да к огню. Ведите на пушечный двор. Там и людям моим место найдется, и для груза моего особого». Главный из встречавших смерил меня долгим взглядом, и мне показалось, что на его лице промелькнуло что-то похожее на уважение. Видать, ждал увидеть изнеженного щеголя. А тут какой-то перепачканный мужик, который вместо хором в мастерские просится. «Будет сделано, ваше благородие», — он коротко кивнул. «Проводим». Наш обоз, взятый под невидимую охрану этих молчаливых ребят, пополз вглубь города. Они как-то растворились в толпе, я кожей чувствовал их присутствие, будто нас взяли в невидимое, прочное кольцо, отсекая и любопытных зевак, и возможные неприятности. Пушечный двор оказался именно тем, что надо. По сути, крепость внутри крепости. Высоченные каменные стены, огромные дворы, где пахло углем и металлом, свои казармы и склады. Здесь я был дома, здесь можно было дух перевести и спокойно готовиться к предстоящей битве. Едва мы начали располагаться, и я отдал первые приказы насчет разгрузки моего драгоценного макета, как передо мной снова вырос тот же каменный мужик. «Тихон Никитич ждут вас к вечеру, в своих палатах на Знаменке, за вами пришлют». Разгрузились мы достаточно быстро, в пушечном дворе нашлось нам место, да и начальство тут вроде адекватное, правда в Питере сидит почему-то, а вечером за мной пришли. От встречи с московским начальником невместно было отказываться. Палаты у Тихона Никитича Стришнева оказались точь-в-точь как он сам, без лишнего золота, правда чувствуется порода, все добротные, вековое, даже воздух какой-то пряный и пахнет воском от свечей. Сам Стришнев, седой старик с умными, глубокими глазами, сидел по-простому, в кресле у камина, на столике, два серебряных кубка с вишневой наливкой, никакой суеты, никакой лести. Пока я отряхивался с дороги, он встал мне навстречу, поприветствовал, потом сел и смерил меня долгим, изучающим взглядом. «Проходи, барон, присаживайся», голос у него тихий, но с такой сталью внутри, что сразу понятно было, что человек привык приказывать. «А я уж не чаял тебя в Москве так скоро увидеть, думал, в своем Игнатовском увяз, от дел не оторвешься. Видимо, этот Стришнев знает больше обо мне, чем я о нем. Я плюхнулся в кресло напротив. В камине трещали дрова, блики плясали по огромной карте Московии на стене. Дела такие, Тихон Никитич, что сами в Первопрестольную пригнали, уклончиво буркнул я, принимая кубок. Слыхал, он усмехнулся в седые усы, про твою пикировку с уральским нашим самодержцем, с Демидовым. Хитро он тебя, лис, к себе на суд выманивает. Но это мы еще обсудим. Я тебя вот зачем позвал. Хочу, чтоб ты, покуда здесь, в Москве, одно дело уяснил. А то, не ровен час, наломаешь таких дров, что нам потом с Брюсом не разгрести. Интересное начало. Он отхлебнул из кубка, помолчал, собираясь с мыслями. Ты, Петр Алексеевич, человек дела. Железо чуешь, машины твои, воистину диво. А вот в делах людских, в политике этой змеиной, ты, уж не обижайся на старика, пока как медведь в посудной лавке. Вломился, все горшки перебил, а зачем и почему, и сам не понял. Я напрягся. Такого начала я не ожидал. За пару мгновений дважды удивил меня старик. Да ты не хмурься, он поднял ладонь. Я же не с укором. Я, напротив, восхищен. Только восхищение это, знаешь, с тревогой. Ты как камень, что с горы сорвался, шуму наделал, лавину за собой потащил. Только вот куда эта лавина дальше покатится, ты и сам не знаешь. Он наклонился ко мне. Думаешь, ты шведский завод спалил? Пустое. Ты фитиль подложил под всю британскую корону. Граф Брюс, светлая голова, твои бумажки изъявле в оборот пустил. И наша дипломатия, которая годами как слепой щенок в двери тыкалась, вдруг за один месяц обросла клыками. Их посол, этот надутый индюк Эшвард, после разговора с Яковом Вильямовичем чуть не посидел. Стришнев театрально выдержал паузу, чтобы я прочувствовал момент. Выяснилось, что твой утопленник, капитан Лемах, был лишь служкой, а заправляли всем не их король с адмиралами, а целая свора знатнейших лордов из ихнего парламента. Ты ж, чай, ведаешь, что у них там не как у нас, слово государева закон, а вечная собачья свалка двух партий. Одни, тори, другие, виги, как два волка в одной яме, грызутся насмерть. Так вот, бумаги твои, барон, угодили прямиком в это волчье логово. Я внимательно слушал, и мои обрывочные знания из начинали трещать по швам. Война за испанское наследство тори и виги. Что-то такое припоминаю. Тори – землевладельцы, консерваторы – за короля. Виги – купцы да банкиры – за парламент. Вся английская политика на этой их грызне и строилась. Так вот, хозяевами этого твоего пирата, Стришнев перешел почти на шепот, оказались главные заправилы из партии тори. Харли, Сент-Джон, тебе эти имена ни о чем не говорят. А для Англии это все равно, что наши Меншиков с Головкиным. Эти господа на словах родили о славе Британии, а на деле такую кормушку себе устроили, любо-дорого глядеть. Под шумок войны они втихаря от своего же короля и казны тащили из Швеции лучшую сталь за медики. А потом, не удивлюсь, эту же сталь втридорого своему же флоту и продавали. Можешь ли вообразить, какой узел ты разрубил? Я медленно кивнул. Картина вырисовывалась дикая. Афера государственного масштаба. А теперь помысли вот о чем. Глаза Стришнева хитро сощурились, что об этом становится ведомо их недругам, вигам, что на каждом перекрестке вопят о казнократстве и о том, что война с Людовиком разоряет казну. Граф Брюс даже не стал грозить Эшварту. Он лишь, как бы между прочим, намекнул, что списки со всех этих бумаг, из книги их потайной, из допроса пиратского, могут по оплошности оказаться на столе у главарей вигов. Правда, слухи по Лондону пошли одна страшнее другой. Он сделал глоток наливки, смакуя эффект. И у них там начался сущий ад. Парламент ихний превратился в кипящий котел. Виги кровь почуяли и теперь рвут этих тори на куски. Требуют расследований, отставок, суда. Эшварта уже из Питера дернули докладывать. Вся их правящая верхушка замерла. Им сейчас не до войны с французами и не до помощи шведам. У них под ногами пожар, который разжег ты, полковник. Англия, которая грозила нам всем своим флотом, вынуждена договариваться и уступать. Ты, сам того не ведая, подарил Франции передышку, а всей Европе такую головоломку, что они до сих пор ее решить не могут. Старик откинулся в кресле. Его рассказ меня обескуражил. Я привык мыслить категориями сопромата и термодинамики. И тут вдруг увидел, как один удар, нанесенный в нужное время и в нужное место, может вызвать политическое землетрясение за тысячи верст. Мой рейд на завод, который я считал просто успешной диверсией, оказался ключом к ящику Пандоры британской политики. Я спалил репутацию целой правящей партии, возможно, изменил ход самой кровопролитной войны в Европе. И от этого осознания стало неуютно. Старик откинулся в кресле. Старому царедворцу было в кайф наблюдать за моим ошарашенным видом и вводить меня, технаря, в эти их политические лабиринты. Но это все дела заморские, вздохнул он, но без особого сожаления. У них там пусть хоть все друг дружки глотки перегрызут. Нам бы со своими, под боком, разобраться. Швед-то он теперь как тот купец, у которого и лавка полна товару, и долгов нет, да только амбары с хлебом да мастерские, где добро делают, дотла сгорели. Проест-то он свое богатство проест, а вот нового уже не сотворит. Он ткнул мундштуком трубки в сторону карты, куда-то в район Скандинавии. Карл при всей своей спеси, теперь как лев с подрезанными жилами, рыкнуть еще может, и цапнуть, тоже. Армия у него все еще одна из лучших, да вот запала у этой армии больше нет. Ты пойми, барон, ты у него не завод забрал, ты ему жилу перерубил. Без данимарской стали, без меди, без тех мастерских в Явле он новую пушку не отольет, мушкет приличный не сделает. Каждый выстрел и сломанная сабля для него – потеря, которую нечем восполнить. Он может воевать на том, что осталось, брать трофей, но воевать долго, восстанавливать силы, уже нет. Теперь он будет по всей Европе бегать, как побитая собака, и клянчить, у кого бы не кость с барского стола выпросить, а целую кузницу в долг взять. Я молчал, у меня в голове застрял образ Карла XII из учебников истории, гроза Европы, хищник, который ставил на колени половину континента. А теперь, по словам Стришнева, он превращался в колосса на глиняных ногах, вроде и грозный, откни, рассыплется. А Польша, выдавил я, пытаясь зацепиться хоть за какую-то знакомую деталь. А что Польша? Хмыкнул Стришнев. Август теперь наш лучший друг до гробовой доски. Ты вдумайся. Вся его сила в Варшаве держалась на двух вещах, на страхе и на бесперебойных поставках железа. Шляхта их, гонористая, продажная, под Карла легла, потому что он был силен, а его марионетка, этот Лещинский, сидел на троне, подпираемый лучшим в Европе оружием.